Глава 37. 29 марта. Страстная суббота. «Помоги мне, Пэр. Неужели я мало молился? Мало страдал за наши грехи? Моя епитимья — образец для подражания. От недоедания и недосыпа у меня кружится голова. Разве теперь не время искупления, когда нам прощаются все грехи? Серебро вновь на алтаре, в преддверии святого праздника горят свечи. Часовню впервые со дня наступления Великого Поста украшают цветы. Даже святой Франциск увенчан лилиями. И они пахнут, словно чистая плоть. Мы с тобой так долго ждали. 6 лет минуло с тех пор, как тебя в первый раз хватил удар. Уже тогда ты не отвечал мне, хотя с другими разговаривал. Затем в прошлом году второй удар. Мне сказали, что ты не способен общаться, но я знаю, это лишь притворство, выжидательная тактика. Придет время, и ты очнешься. Сегодня утром нашли Арманду Вуазен. Лежала в постели, окоченевшая, с улыбкой на губах, Пэр. Еще одна грешница ускользнула от нас. Я ее соборовал, хотя она вряд ли поблагодарила бы меня, даже если б слышала. Быть может, ныне только меня одного эти обряды утешают. Она планировала умереть минувшей ночью, устроила все до мелочей, стол, напитки, компанию. Обманом собрала родных, пообещала исправиться. Будь проклята эта ее заносчивость, она заплатит, клянется, коро. Отслужите по ней 20 месс, 30. Молитесь за нее, молитесь за нее. Меня до сих пор трясет от гнева. Не могу ответить ей сдержанно. Похороны во вторник. Представляя, как она лежит сейчас в больничном морге, в изголовье пионы, на белых губах застыла улыбка. Я вовсе не сожалею. Я даже недоволен. Меня терзает испепеляющая бессильная ярость. Разумеется, ясно, кто за этим стоит. Роше. О да, Каро мне все рассказала. Эта женщина зло, Пэр. Паразит, что вторгся в наш сад и пустил корни. Зря я не прислушался к своим инстинктам. Выкорчевать ее в ту же минуту, как только на нее упал мой взгляд. Она чинит мне препоны на каждом углу, смеется надо мной за затянутой витриной своей лавки, всюду тянет свои коварные щупальца. Я был глупцом, Пэр. Моя глупость — причина гибели Арманды Вуазен. С нами живет зло. Зло торжествующе улыбается, носит яркие одежды. Ребенком я в страхе слушал сказку о том, как ведьма заманивала маленьких деток в пряничный домик, чтобы их съесть. Я смотрю на ее лавку в блестящей упаковке, словно подарок, ожидающий, когда его раскроют, и думаю, сколько же человек, сколько душ она уже безвозвратно совратила. Арманда Вуазен, Жозефина Мускат, Поль Мари Мускат, Жюльен Нарсис, Люк Клермон. Нужно расправиться с ней и с ее отродьем тоже. Деликатничать поздно, Пэр. У меня уже есть один грех на душе. Если б мне вновь стало 12 лет. Я пытаюсь вспомнить необузданность, изобретательность 12-летнего мальчишки, каким я был когда-то. Мальчишки, что метнул бутылку с горючей смесью, а потом и думать об этом забыл. Но тех дней уже не вернуть. Я должен действовать умно, чтобы не замарать честь сутаны, но если я проиграю... Как поступил бы Мускат? Да, он ничтожество, грубое животное. Но он заметил опасность гораздо раньше меня. Как бы он поступил? Надо равняться на Муската. Пусть он грязная, жестокая свинья, зато хитер, как лис. Как бы он поступил? Завтра праздник шоколада. От его успеха или провала зависит ее судьба. Настраивать общественное мнение против нее слишком поздно. В глазах паствы я должен быть безупречен. За таинственной витриной ожидают своего часа 1000 шоколадных лакомств. Украшенные лентами яйца, звери, пасхальные гнезда, подарочные коробки, кролики в целлофановых рюшах. Завтра дети проснутся под праздничный трезвон колоколов, но их первой мыслью будет не «он воскрес», а «шоколад, пасхальный шоколад». А что, если шоколада не окажется? Эта мысль парализует мое сознание. На секунду меня заливает жгучая радость. Хитрая свинья во мне ликует и склабится. «Можно пробраться к ней в дом», — подсказывает она. Задняя дверь полусгнила от старости. Я ее взломаю, проникну в лавку с дубинкой. Шоколад хрупок, разломать его легче легкого. 5 минут, и ее подарочные коробки превратятся в месиво. Она спит наверху, может, ничего и не услышит, а я управлюсь быстро. К тому же я буду в маске, так что если она и увидит, подозрение падет на Муската. Акт мести. А опровергнуть он не сможет. Его здесь нет. И потом... «Пер, ты шевельнулся?» «Я абсолютно точно видел, как твоя рука дернулась. 2 пальца скрючились, словно даруя благословение. И вот опять ты содрогнулся, будто старый воин, что грезит о былых битвах. Знамение! Хвала Господу! Знамение!»